Николай Иванович Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Раздел 2. Господство дома Романовых до вступления на престол Екатерины II. Том 4. 17-е столетие.